В Мангейме музыка звучала повсюду. Моцарты приехали в столицу княжества, и Вольфганг снял комнату в гостинице на Пфальцешергоф, поблизости от дворца Курфюрста и квартала, облюбованного музыкантами. На другой день Даннер, скрипач знаменитого Мангеймского оркестра, пригласил его на репетицию, познакомиться с оркестрантами и оценить их игру. Мама осталась недовольна комнатой. В мансарде тесная и холодная. Анна-Мария сильно замерзла во время долгого утомительного путешествия в карете и никак не могла согреться. И Вольфгангу пришлось утешать ее. Это лишь временная квартира. Он повторил папины слова: «В Мангейме самый музыкальный в Германии двор. Изысканностью вкуса и авторитетом он уступает разве только Парижу. Курфюрст тратит на музыку гораздо больше денег, чем другие немецкие правители, и его оркестр считается лучшим в Европе. Если ты с умом используешь свои возможности, то получишь там место». Мама сделала вид, что согласна с папой, подкинула дров в печь и сказала, что ей надо распаковать вещи, а ему не следует заставлять ждать господина Даннера. По пути на репетицию Вольфганг сразу подружился со скрипачом. Им казалось, что они знакомы уже много лет. Репетиция еще не началась. Музыканты, по-видимому, дожидались Вольфганга. Даннер знакомил его с ними по очереди в соответствии с их рангом. Он называл музыкантов, а Вольфганг чувствовал на себе их оценивающие взгляды. Христиан Каннабих, капельмейстер и дирижер оркестра, в 47 лет считавшийся самым выдающимся музыкантом в Мангейме. Аббат Фоглер, 29-летний вице-капельмейстер, придворный композитор, педагог, необычайно одаренный, баловень Мангейма. Антон Раф, великий тенор, карьера которого близилась к закату, ему было уже около 60. Иоганн Вендлинг, известный всей Европе флейтист, и, несмотря на свои 55 лет, все еще представительный мужчина. Молодой Фридрих Рам, искусный гобоист, и еще несколько музыкантов, чьи имена Вольфганг не запомнил. Большинство музыкантов, те, которые знали о нем, были вежливы и почтительны. Но несколько человек, не слышавшие, по-видимому, никогда его имени, снисходительно его разглядывали, и Вольфганг подумал: «Ну, подождите. Вы считаете, раз я молод и мал ростом, значит, не способен ни на что серьезное? Но я вам докажу». Оркестр начал репетировать ораторию Фоглера. Музыка вице-капельмейстера показалась Вольфгангу чересчур высокопарной. Однако Фоглер был фаворитом курфюрста Карла Теодора. Затем прославленный Раф пропел арию, причем так пыжился, что Вольфганг с трудом удерживался от смеха. Но ему понравился оркестр, и как им дирижирует Каннабих. Такого исполнения он еще не слышал. Как великолепно прозвучат в исполнении этого оркестра его симфонии. Будь в его распоряжении оркестр с такими возможностями, какие бы симфонии он написал. Только для такого вот оркестра ему и хочется писать. Флейтист Вендлинг и гобоист Рам оказались настоящими виртуозами. Они открывали новые, дотоле неизвестные Вольфгангу, возможности этих инструментов. Глубоко взволнованный Вольфганг сказал Каннабиху после репетиции: «Вы создали самый замечательный оркестр, какой мне приходилось слышать». «Благодарю, господин капельмейстер. Слышать такую похвалу от вас — великая честь. А господа Вендлинг и Рам были просто великолепны». «Моцарт, а что вы скажете о музыке?» — спросил Фоглер. Вольфганг не захотел кривить душой, он промолчал. Фоглер нахмурился, но не стал настаивать, и тогда Каннабих сказал: «Я надеюсь, вы осчастливите нас своим выступлением, господин капельмейстер». Вольфганг колебался. «На этот раз я ведь не совершаю концертную поездку», — ответил он, чуть помедлив. «Но я слышал самые восторженные отзывы о вашей игре», — сказал Раф. Тенор вдруг показался ему искренним, славным человеком. И при этом пел так напыщенно.

и я надеюсь, вы обо мне не забудете. Это можно устроить. Согласны вы давать уроки? И хотя Вольфганг вовсе не желал никого обучать, но, вспомнив слова Каннабиха, как страстно обожает Карл Теодор своих четверых побочных детей, из которых двое играют на клавесине, ответил: «Да, в Зальцбурге я давал уроки. Мой сын и старшая дочь играют на клавесине. Вам неплохо бы с ними познакомиться. Я сочту за честь». На следующий день Каннабих привел Вольфганга во дворец. За эти дни они успели крепко подружиться. «Курфюрст так любит своих детей, — сказал Каннабих, — что если вы им понравитесь, он постарается вас здесь оставить. Но имейте в виду, сейчас их учитель Фоглер, а потому будьте в разговоре поосторожнее. Фоглер — человек хитрый и сумел убедить курфюрста в своей гениальности». Вольфганг и дети понравились друг другу с первого взгляда, чему Каннабих очень обрадовался. Они так хорошо поладили, словно Вольфганг был их однолеткой. А потом вдруг капельмейстер усомнился, разумно ли поощрять интерес, пробудившийся у его дочери Розы, к Моцарту. Нет сомнения, он весьма одаренный молодой человек. Да вот сможет ли он прокормить семью? Вольфганг порывистый, впечатлительный, слишком откровенный для этого мира, где гораздо лучше уживаются хитрецы, интриганы и ловкачи. Но не надо забегать вперед, — остановил себя Каннабих. Вольфганг и Роза нравятся друг другу, это очевидно. Однако стоит ли уговаривать молодого человека остаться в Мангейме? В комнату вошел Карл Теодор. Курфюрст хотел узнать мнение господина Моцарта об игре его детей на фортепиано. «Они играют хорошо», — ответил Вольфганг. «Особенно принимая во внимание...» «Что?» «Принимая во внимание, какой у них учитель?» Каннабих многозначительно смотрел на него, и Вольфганг поспешил добавить: «О нет, ваше величество, учат их хорошо». «Но могли бы играть получше?» «Ваше высочество, я играю с тех пор, как научился ходить». «Тогда вам следует понимать, в чем трудность обучения детей». «Да, ваше высочество. Что касается музыки, я могу выполнить все, что вы пожелаете. Могу сочинять, играть». Карл Теодор перебил его. «Как долго вы думаете пробыть в нашем городе?» «Как того пожелает ваше высочество. Я в вашем распоряжении». «Можете пробыть здесь зиму?» «Если таково будет желание вашего высочества». «А что думает на сей счет ваша матушка?» «Мы предполагали остаться в Мангейме на зиму из-за нее. Ваше высочество, я не хотел бы подвергать матушку невзгодам зимнего путешествия, особенно трудного для пожилой женщины». «Значит, вы остаетесь здесь?» «Все зависит от вашего высочества. Я буду благодарен, если вы возьметесь заниматься музыкой с моими детьми». Вольфгангу не заплатили за участие в торжественном концерте. Это его огорчило, но Каннабих успокаивал: «Самое главное, вы расположили к себе детей. Необходимо отпраздновать столь доброе предзнаменование», — заявил капельмейстер, — и устроил вечеринку, затянувшуюся на всю ночь, где Вольфганг от души повеселился. На следующий день он написал папе, что Карл Теодор отнесся к нему благосклонно. Остальную часть письма он посвятил поздравлению папы с днем рождения. «Я не умею писать стихи, я не поэт. Не умею создавать свет и тени, я не художник. Не умею движениями и жестами выражать свои мысли и чувства, я не танцор. Но я могу обратиться к вам с помощью звуков, потому что я музыкант. И завтра, находясь в гостях у Каннабиха, я поздравлю вас с днем рождения, исполнив в вашу честь на фортепиано сонату, специально сочиненную к этому событию. А сегодня, любимый папочка, я могу пожелать вам того, что желаю всегда: доброго здоровья, счастья, самой долгой жизни и столько лет наслаждаться музыкой, сколько вы сами пожелаете. Одному Господу Богу известно, как я вас люблю и как дорожу вами, я смиренно надеюсь, что и вы будете по-прежнему любить меня всем сердцем и снисходительно относиться к прегрешениям, вольным и невольным, и к моим сочинениям, которые, если на то будет воля Божья, поумнеют вместе со мной. 100 раз целую вам руку и остаюсь самым покорным и преданным сыном». Вместе с письмом Вольфганг послал сонату. Через 10 дней от папы пришел взволнованный ответ. «Меня глубоко тронуло твое письмо. И если я, случается, броню тебя, то, пожалуйста, не обижайся. Ведь у нас, Наннерль, в Зальцбурге нет другого счастья, кроме твоих и маминых писем. То, что ты пишешь о Курфюрсте, звучит обнадеживающе. Хочется думать, что он скоро примет решение, ведь близится холода, и тогда мама не сможет путешествовать». Соната прелестна, и я с огромным удовольствием прослушал ее в исполнении Наннерль. Мы оба были очень счастливы. Если останешься учителем при внебрачных детях Карла Теодора, советую тебе не обращать внимания на их поведение. Им позволены вещи, какие не позволены музыканту. И вам было бы разумнее переехать на частную квартиру, жить в гостинице слишком дорого, а деньги имеют обыкновение незаметно уплывать из рук. Прости за наставление, но помни, что вряд ли на целую 1000 людей найдется хоть один, который станет тебе верным другом не из корыстных соображений. Найти такого человека — то же, что открыть одно из 7 чудес света. Не будь мне дороги твои интересы, я бы не стал напоминать тебе об этом. Ваш тоскующий отец и муж». Вольфганг очень взволновался, получив приказание явиться во дворец, где ему предстояло получить подарок в награду за выступление, и Каннабих пошел вместе с ним. Но случилось то, чего Вольфганг опасался. Денег не дали. Он получил золотые часы. «Одни цепочка и брелоки стоят, должно быть, немало гульденов», — сказал Каннабих. «Я предпочел бы деньги. У меня уже 5 пар часов». «Вам щедро платили. Я оцениваю щедрость своих покровителей по часам, которые мне дарят. Придется добавить карманчиков на всех моих костюмах. По карманчику на каждую штанину, чтобы носить сразу 2 пары часов, когда играю для какого-нибудь аристократа. Тогда, по крайней мере, больше их дарить не станут». «Есть какие-нибудь новости от Карла Теодора?» «Никаких. Я занимаюсь с детьми 2 раза в неделю, сочинил для них вариации этюдов, которые им как будто нравятся. У нас прекрасные отношения, но никто и не заикается о плате. Нужно терпеливо ждать. Нельзя ли как-нибудь помочь, господин капельмейстер? Я поклонник вашего таланта, вы знаете, но некоторые вещи от меня не зависят». В конце концов, Вольфганг сообщил пожилой гувернантке, с которой поддерживал добрые отношения, что не может продолжать занятия с детьми, пока не договорится с Курфюрстом о точных условиях. «Я приду в следующий понедельник», — сказал он, — «и если мы ни на чем не порешим, уеду в Париж». Он не готовился к отъезду. В понедельник утром, во время занятий с дочерью Курфюрста, в комнату вошел Карл Теодор. Девочка кончила играть вариации, написанные для нее Вольфгангом, и Карл Теодор спросил: «Она их правильно играет?» «Ваше высочество, я был бы счастлив иметь возможность и дальше обучать ее этим вариациям. Не кажется ли вам, что второй учитель может скорее повредить, чем принести пользу?» «Все зависит от того, какой учитель. Как долго вы думаете здесь пробыть?» Вольфганг вздохнул. Неужели Карл Теодор уже забыл их разговор? Но ответил как можно смиреннее: «Как того пожелает ваше высочество». «Прекрасно. Я подумаю об этом». Вольфганг написал папе: «Мы зашли так далеко, что теперь мне остается лишь одно — ждать».